Глава 13. Стоило нам войти в дом, как Хайсам скрылся в кабинете. Я видела, что его гнев не улегся, и, несмотря на его согласие сотрудничать, понимала, что будет не так-то просто прорваться сквозь стену, выстроенную им. Адреналин схлынул, и внутри осталось странное, гложущее чувство, название которого я не знала. Я больше не была безразличной, не смогла даже порезать его в подвале, хотя обычно у меня никогда не возникало таких проблем. Ведь, несмотря на воспоминания, которые будил во мне вид крови, я научилась справляться с этим. Но с Хайсамом все иначе. Я не хотела причинять ему боль. Отыскав на кухне блистер с таблетками, приняла еще пару штук, хоть и понимала, что после утренней дозы это было уже слишком. Заглушив голос разума, запила таблетки водой, все, лишь бы чувствовать как можно меньше и вновь стать глыбой льда, которой я была на протяжении всей своей жизни. «Какого хера ты делаешь?» Выхватив у меня из рук упаковку, прорычал хищник. «Ты что, наркоманка?» Столько злости в голосе. «Не твое дело, верни лекарство». Попыталась выхватить у него так необходимый мне препарат. «И не подумаю, пока не объяснишь мне, что это. Раз вы с предателем так рисковали, чтобы достать это и попались, они должны иметь большое значение для тебя, так что это?» Пугающе холодным тоном спросил он. «То, что помогает мне держать себя в руках, этого для тебя достаточно?» Сложив руки на груди, поинтересовалась я. Мне совершенно не хотелось посвящать его в свои психологические проблемы. «Нет, недостаточно, черт возьми!» Хватая меня за плечи и встряхивая, прорычал он. «Если я согласился на твой безумный замысел, то должен знать, что с тобой не так. А с тобой явно что-то не так. Со мной все в порядке. Скажи спасибо этим таблеткам за то, что ты и твоя чертова кошка все еще живы». Толкая его изо всех сил и вырываясь, заорала я в ответ. Только эти чёртовы пилюли сдерживают мой гнев. И так как я подумала, что маниакальные мысли о расчленении твоей рыжей суки не принесут мне дополнительных очков в твоих глазах, мне пришлось рискнуть и позвать Армана. «Какого хуя ты прицепилась к моей кошке?» Хайсам вновь угрожающе надвинулся на меня. «Ненавижу животных», – пожалая плечами, уже ощущая спокойствие, по которому так скучала. «А твоя дрянь побила все рекорды по выведению меня из себя». «Это всего лишь кошка. Как она могла вывести тебя?» Шокированно уставившись на меня, словно не понимая, что делать в такой ситуации, спросил он. «Одно ее существование в одном доме со мной бесит», – пожалая плечами. «Она появилась в этом доме задолго до тебя. Если здесь кто-то и бесит, так это ты», – презрительно скривился Хайсам. «Ты что, действительно смогла бы убить ее?» – спросил он с таким видом, словно сама мысль о таком была кощунственна. «Говорит тот, кто голыми руками забил на свои лужайки человека», – хмыкнула я. «Животные милосерднее людей», – покачал головой Хайсам. «Кстати, насчет Олега». Он проницательно взглянул на меня, словно осознавая что-то. «Что произошло на самом деле?» «Упс, накладочка вышла. Ты ведь не будешь по нему сильно скучать?» Разглядывая свои ногти, спросила я. «Пришлось пустить его в расход, так как он видел нас с Арманом. И если бы ты не пришел так не вовремя, тебе не пришлось бы его убивать. Я бы вполне справилась и самостоятельно». «Не знаю, хорошо это или плохо, но мне чертовски нравится безжалостная кукла». Вдруг усмехнулся Хайсам. «Но ни при каких обстоятельствах не трогай мою кошку, если ты, конечно, не хочешь разорвать наше сотрудничество». Развернувшись, он направился к выходу, даже не предприняв каких-либо сексуальных действий, которых я, честно сказать, ожидала. «Эй, а таблетки?» – крикнула я ему в спину. «Буду выдавать по одной в день, если посчитаю, что они тебе необходимы», – не оборачиваясь, ответил хищник. «По какому праву?» «По праву хозяина. Или ты забыла, что согласилась быть моей, кукла?» Казалось, Хайсам пытался выместить всю свою злость на сопернике, действуя как никогда безжалостно и дико, нанося удар за ударом. Ринг был залит кровью, но все мое внимание сосредоточилось на хищнике, который, словно ягуар, боролся с очередным противником. Плавные и точные движения, несмотря на его внушительный размер, обладали удивительной грацией. Я, как нимфоманка, желая чувствовать эти карающие руки на своем теле, мой личный зверь, почти порабощенный. Пока не сдавшийся, но очень скоро полностью падет под властью, которую я над ним возымею. Я уже властвовала над ним, иначе бы он не согласился так просто. «Привет, куколка!» – раздался неприятный голос откуда-то сбоку. Развернувшись, я встретилась с сальным взглядом какого-то смертника, посмевшего подойти и заговорить со мной. Он должен был знать, за чьим столиком я сижу, даже если не знал, чьей игрушкой являюсь. «Исчезни!» – отворачиваясь обратно к сцене, спокойно сказала я. «Какая дерзкая кукла. У меня есть проверенный способ заставить твой ротик стать уважительным». Почему, когда Хайсам называет меня куклой, это слово не звучит так противно? Не успела я подумать об этом, как слизняк схватил меня за предплечье, грубо стаскивая с высокого стула. «Боюсь, эта кукла уже занята, но ты можешь поискать свободную. В зале полно девушек, готовых удовлетворить любые капризы, Бакар». Сзади неожиданно прозвучал спокойный голос Хайсама. «Чёрт, Бакар Наимов, закадычный друг Висхожего. Его мне только и не хватало, и как только я его сразу не узнала». «Иди в мой кабинет», – твердо сказал Хайсам, даже не глядя в мою сторону. Молча кивнув, я с затравленным видом направилась в указанном направлении, мимоходом наблюдая, как уносят парня, который боролся на ринге с Хайсамом. «Не хочешь поделиться малышкой?» – донеслись до меня сальные слова Бакара. «Не люблю делиться своими подарками, без обид. Ты ведь знаешь, какой я брезгливый». Дальше я не слышала, но была уверена, что разговор продолжался в той же отвратительной манере. «Зря ты встал на моем пути, Наимов. Но раз уж встал, ты будешь отличным способом отправить предсмертное послание Висхожеву. Пусть знает, что смерть дышит ему в затылок». «Что происходит?» – спросила я, стоило злющему Хайсаму появиться в кабинете. Захлопнув за собой дверь, он прошел к бару, наливая виски в бокал и залпом выпивая его. «У нас проблема», – не оборачиваясь, ответил он. Встав с дивана, я приблизилась к нему и, повернувшись боком, спросила. «Какие?» «А ты не догадываешься? Я думал, ты умная девочка», – хмыкнул Хайсам. «Бакар положил на тебя глаз и так просто не отступит». «Так может, тогда позволим ему меня забрать?» – проводя пальцами по его обнаженной спине, спросила я. «Сбрендила», – прорычал он, вздрогнув от моих прикосновений. «Ну а что? Отличный шанс избавиться от него. Бакар все равно в моем списке. Рано или поздно с ним было бы покончено, так почему бы не сейчас?» Пожала я плечами, встала за спиной хищника и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в затылок. «Считай, что это твоя проверка, после которой Джеймс посвятит тебя в свои планы». «Я думал, это твои планы», – хмыкнул Хайсам, больше не противясь моей ласке. «После боя он всегда нуждался в хорошей порции секса. Замысел мой, но что касается его осуществления, все на Джеймсе», – поделилась я. «Или, может, ты все же не на моей стороне? Я вернулась к обсуждению Бакара. И поэтому не хочешь смерти дружка Висхожего?» «Если бы я был не на твоей стороне, как ты говоришь, ваша шайка была бы уже мертва». Разворачиваясь и хватая меня за конский хвост, в который были уложены мои волосы, прорычал Хайсам. «Скажи спасибо, что каким-то невероятным образом стало для меня еще притягательнее, иначе бы давно гнило в канаве». «Спасибо, хозяин, что ты такой же двинутый на всю голову, как и я», ухмыльнулась, не обращая внимания на боль от его хватки и нападая на его рот голодным поцелуем. Он тут же ответил, полностью захватывая власть и начиная дико поглощать мои губы своими, словно трахая мой рот языком, все углублял поцелуй, лишая нас обоих дыхания. Грубые руки скользили по моему телу, трогая и щипая возбужденную плоть, заставляя чувствовать себя живой. Своей атакой он заявлял права на мое тело, которое с радостью принимало его господство. Подхватив под попку, Хайсам подсадил меня на барный стул, на ходу задирая платье и тут же трогая меня между ног. Он прошелся пальцем вокруг клитора, очерчивая его прямо сквозь трусики, заставляя меня дрожать от охватившего возбуждения. Схватив его за затылок, я оторвала его голову от себя, разрывая наш безумный поцелуй и неистово впилась ему в шею. Его вкус сводил с ума. Запах пота, вместо того, чтобы оттолкнуть, лишь притягивал к нему, пробуждая во мне что-то первобытное, превращая в голодную самку. «Умеешь ты приложить, кукла», – прошипел он внезапно, разрывая мои трусики в клочья. «Думаешь, покорила меня? Подчинила своей воле?» «Разве такое возможно?» – встречаясь с его взглядом, спросила я. «Хищника нельзя приручить, с ним можно лишь попытаться договориться». Рывком сдергивая с него шорты и высвобождая на волю каменный член, прохрипела не своим от возбуждения голосом. Огромный орган со вздувшимися венами так и манил взять его в рот, но у хищника были другие планы. Зажав его в кулаке, он буквально пришпилил меня к стулу, грубо врываясь внутрь моего текущего лона. Я прошипела, ощущая силу, с которой начал двигаться, ухватив меня за бедра и совершенно не давая приспособиться или привыкнуть к его исполинскому размеру. В отместку я лишь впилась ногтями в его плечи и укусила в шею, точно зная, что там останется след, которому он не обрадуется, когда обнаружит. У Хайсама было строгое табу на засосы и царапины, которое я хотела нарушать и впредь, больше не собираясь слушаться его приказов. Вновь схватив за волосы, Хайсам грубо оторвал мою голову от своей шеи с диким блеском в глазах, отводя ее назад и впиваясь в мой рот карающим поцелуем. Я даже почувствовала вкус крови от прокушенной им губы, но это не помешало мне ответить тем же, вцепившись в его волосы. Его язык боролся с моим за господство в то время, как член протыкал меня насквозь, вновь и вновь совершая безумные по своей силе толчки вглубь моего тела, беззащитного перед ним. Он был везде, заполнив не только мое тело, но и разум. Начинаю задыхаться, но Хайсам не позволяет мне отстраниться, чтобы вдохнуть так необходимый мне кислород. Лишь рычит мне в рот, начиная одной рукой сминать грудь, все еще скрытую под тканью платья. Он забавляется с упругими холмиками сосков, не стесненных бюстгальтером, сжимая их между пальцами, от чего мы оба заводимся еще больше, если это возможно. Пошлый звук столкновения наших тел и шумное дыхание разносятся по кабинету. Мой хищник больше не контролирует свои действия и стоны. Наконец, оргазм настигает меня, и мои глаза закатываются от удовольствия, когда я чувствую мощную струю спермы, разливающуюся внутри меня, отчего и кончаю следом за ним, содрогаясь на опустошенном члене. Теперь можно и поговорить. «Как, по-твоему, это должно произойти?» – спросил Хайсам, когда мы, приняв душ и обмотавшись полотенцами, принялись за ужин, доставленный прямо в его кабинет. «Бакар не поверит, если я скажу. Я передумал, бери мою зверушку в свое личное пользование». Отрывая мясо прямо руками и отправляя его в рот, хмыкнул он. Ел он невероятно эротично, облизывая пальцы и наводя меня на определенные грязные мысли. «Это не наша забота. Джеймс придумает, как это осуществить. Нужно все просчитать. Мы не можем позволить себе ошибиться». Промокнув рот салфеткой, отодвигая от себя тарелку с наполовину съеденным стейком, ответила я. «Доешь», – приказал Хайсам. «Не хочу», – отрезала я, недовольная его тоном. «Я не спрашивал, хочешь ты или нет. Взяла вилку и доела». Все тем же спокойным приказным тоном велел он. «Хочешь завтра получить свою волшебную таблетку? Тогда доедай». «Знаешь, я бы могла вонзить эту вилку в тебя и вырвать твое холодное сердце», – прошипела я, придвигая тарелку обратно. «Мое сердце не холоднее твоего, так что мы отличная пара, куколка. А теперь доедай свой чертов ужин». «Бакар приехал не так просто», – задумчиво сказала я. «Возможно, он решил навестить невесту». «Другой причины не вижу. Если бы намечалось что-то большее, я бы знал», – согласился Хайсам с моим предложением. «Этот ублюдок еще хуже, чем я думал. Отдать родную дочь такому уроду, да еще и своему ровеснику», – выплюнул Арман, молчавший до сих пор. «Думаешь, ты лучше?» – спросила я, заинтересовавшись его бурной реакцией. «Лучше», – кивнул он с решительным выражением на лице. «Красив, молод. А после того, как ты заплатишь мне обещанное, буду еще и богат. Чем не лучшая кандидатура? И я не грёбаный садист, в отличие от Бакара». «Я чего-то не знаю?» – спросил Хайсам, восседающий в кресле. Мы собрались в его кабинете, чтобы обсудить дальнейшие планы относительно Бакара. Ждали только Джеймса, который впервые на моей памяти задерживался, не явившись в обещанное время. «У кого-то слабость к малолеткам», – протянула я, присаживаясь на подлокотник массивного кресла Хайсама. Мужчина тут же положил свою лапищу на мое бедро, словно помечая территорию. «Ей 19», – невозмутимо возразил Арман. «Но было 16, когда мы заключали сделку. Значит, малолетка», – ухмыльнулась я. «Туше, госпожа», – поклонился он, признавая поражение. «Зачем она тебе?» – с любопытством спросила я, никогда не поднимавший этот вопрос. «Что-то я не заметила недостатка женского внимания по отношению к тебе». «Хочу». Арман пожал плечами, но в его глазах вспыхнуло что-то такое, что подсказывало мне, он не так равнодушен, как пытается показаться, и дело тут не в простом желании обладать. «Бакар мой, по праву». Увидев, что я хочу возразить, добавил он. «Найдите для босса другую жертву, чтобы он смог доказать свою преданность. Этот пес мой». «Согласен, тебе будет легче разделаться с ним. Хайсаму нужно алиби. Будет слишком подозрительно, если после того, как Бакар захотел поиграть с его игрушкой, его вдруг прикончит». Раздался холодный голос Джеймса. «Как ты вошел?» – с удивлением спросил Хайсам. «Через дверь. Меня нельзя остановить хитроумной программой или замком. Приступим к делу». Проходя в центр кабинета и включая планшет, ответил Джеймс. «Ты опоздал», – пожурила я его. «Неужто стареешь?» «Следи за своим языком, девочка, я и сейчас дам фору молодым». «Не сомневаюсь», – улыбнулась я, как всегда ощущая тепло и надежду в его присутствии. «Ну, что ты там придумал, гений?» «Узнал, что завтра Бакар уезжает из города. План прост. Организовываем твой побег и на выезде из города делаем так, чтобы он тебя заметил». «Рядом с Бакаром всегда охрана. Две машины следуют за ним, куда бы он ни поехал. Твоя задача сделать так, чтобы он уединился с тобой». «Каким образом?» «Не думаю, что толпа будет его смущать», – поделилась я своими мыслями. «Ты же женщина. Вот и придумай», – невозмутимо ответил Джеймс. «Мне не нравится этот план. Слишком рискованно». Делая глоток виски из стакана, который задумчиво крутил в руках, возразил Хайсам. «Вся наша жизнь – риск», – ответил ему Джеймс. «Или, может, у тебя есть план получше?» «Арман», – задумчиво потянул Хайсам. «Свяжись с Бакаром и скажи ему, что есть возможность поучаствовать в наказании моей куклы». «Но он приедет с охраной», – не согласился с ним Арман. «При таком раскладе наша проблема останется той же». «Что нам мешает убрать охрану?» – спросил Хайсам. «Будет много шума», – ответила я. Шум будет в любом случае. Бакар не станет никому докладывать о своих развлечениях. Арман позвонит и скажет, что меня нет в городе, я оставил его на посту в своем доме. И так как он видел, что вчера Бакар заинтересовался моей игрушкой, то готов помочь ему ее заполучить. За определенное вознаграждение, разумеется. В любом случае будет тот, кто узнает о его присутствии здесь. И тогда мы попадемся, вновь возразила я. «Я не зря живу в глухом лесу. Никто не узнает. Главное, не наделать много шума и беспорядка». «Это будет даже интересно», – неожиданно вставил Джеймс. «Вы, мужчины, просто с ума посходили», – покачала я головой. «Сказала сумасшедшая», – ухмыльнулся Арман. «Веселая нас ждет ночка. Нужно подключить ребят. Пусть проконтролируют, чтобы никто не сунулся к дому на ближайшие километры». «Нужно не просто убить, а передать послание», – твердо встретив взгляд Армана, сказала я. «Пусть Висхожев начнет бояться собственной тени, пусть знает, что скоро придет и его черед, и умрет он в мучениях и страхе».